Навыки, 107, бытовые навыки, картограф, 24 уровень, доступна специализация, разделка добычи, 8 уровень, сибарит, 7 уровень, пешеход, 5 уровень, выпивоха, 2 уровень, собирательство, 6 уровень, бег, 4 уровень, мародерство, 5 уровень, акробатика, 6 уровень, любовные игры, 8 уровень, вожак, 3 уровень, возродившийся, 3 уровень, военные навыки, наездник, 7 уровень, клевец, 5 уровень, мечник, 2 уровень, холодное оружие, 2 уровень, ножи, 2 уровень, дубина, 1 уровень, копье, 1 уровень, рукопашный бой, 1 уровень, глазомер, 1 уровень, управленческие навыки, строитель, 7 уровень, архитектор, 1 уровень, бургомистр, 1 уровень, водоснабжение, 1 уровень, мостостроитель, 1 уровень, налоговик, 1 уровень, судья, 1 уровень, поиск магии, 1 уровень, дипломатические навыки, запугивание, 6 уровень, смелость, 4 уровень, стойкость к воздействию, 1 уровень, убеждение, 2 уровень, проведение переговоров, 2 уровень, заключение сделок и соглашений, 2 уровень, снискание расположения, 1 уровень, добывание информации, 1 уровень, защита интересов своих граждан в других государствах, 1 уровень, лечебные навыки, диагностика, 6 уровень, лечение, 6 уровень, лечение нервной системы, 3, облегчение боли, 3 уровень, диетология, 2 уровень, геронтология, 2 уровень, хирургия, 2 уровень, терапия, 2 уровень, сложные переломы, 2 уровень, эндокринология, 1 уровень, офтальмология, 1 уровень, пульмонология, 1 уровень, нефрология, 1 уровень, боевые магические навыки, удар магии, 3 уровень, урон магии огня, 3 уровень, урон магии воздуха, 4 уровень, урон магии земли, 1 уровень, редкие навыки, урон чужим, 6 уровень, телепорт, 2 уровень, речь варга, 2 уровень, эмпатия, 1 уровень, уникальные заклинания, телепорт, магия крови, смотрю на довольную наложницу, ей перепал навык любовные игры, как и обещано было, и 1 уровень, эмпатия, ценный навык, особенно для дипломатов. Откуда у тебя навык отравитель? Интересуюсь я у наложницы. В меня влюбился парень из нашей деревни, женатый, и его жена захотела отравить меня древесным соком. Случайно сок выпил этот парень. У меня навык отравитель, а у его жены талант убийца. И как на это староста отреагировал? Спросил я. Староста хотела изгнать меня, ведь родичи с талантами очень редки. Бре, вдова моего ухажера, более ценная для нашего рода, грустно сказала девушка. Если бы меня не отдали тебе, я бы погибла в лесу, но через день меня вернули в поселок и потом расплатились с тобой, барон. А сколько у вас вообще людей в поселке? Неожиданно пришла мне умная мысль получить больше информации о своих вассалах. Хитрый старикан отдал проблемную девку, которая погибла бы так, а может и нет, ведь навык выживания в дикой природе у нее уже второго уровня. Насчет поселка, я пролистал информер и количество персонажей знаю, 170 их там, а вот подробностей не вижу. Со мной 173 было, не задумавшись, отвечает наложница. Точно, двое погибли, одну отдали, все сходятся, подумал я. А подробнее, мужчины, женщины, дети, охотники, уровни, таланты, спрашиваю я, открывая блокнот. Уровни у нас не показывают, с талантами трое, у вождя талант маг, убри, как я сказала, талант убийца, у торговца нашего талант, есть еще пришлый с талантом купец. В прошлом году на реке разбился корабль, он один выжил, не ходит совсем, ноги пострадали, лечили его год, недавно в племя приняли. Купец, откуда, товар какой возил и куда, заинтересовался я, к нам одежду, продукты, соль, в основном, оружие, металлы, от нас шкуры, мясо, травы, камни разные, да он до этого приезжал всего два раза, мы и сами недавно живем на этом месте, как сбежали из степи, поясняет девушка, воинов было 23, и 17 охотников тоже умеют воевать, стоп, откуда вы сбежали, заинтересовался я, ибо никаких степей я и близко не знал, из степей, повторила Марианна. Подробнее расскажи, и что за камни? Зацепился я еще за одну деталь рассказа. Глава 10. Могу показать, у меня есть приданное, сказала Марианна. Конечно, я соглашаюсь. У девочки уже своя комнатка, выделенная мажордомом, которая находится рядом с моей, и через 5 минут меня пытаются удивить своим богатством. Всего-то приданного у нее, мешочек с мелкими красивыми камнями да сумка с одеждой. Второе, сразу мимо. Еще не хватало мне шариться по сумкам с женским бельем. А вот камни заинтересовали, и я вызываю кузнеца. Туфта, а не камни, авторитетно заявляет Горн. Аделит. Стоит мизер, на один кредит 500 штук можно купить. На аукционе за те же 1500 автоскупка треть кредита даст. Если юзать их, то есть шансы добавить новое свойство к оружию и броне, но вероятность этого очень низкая. Мой друг как-то 5000 камней в тигель бросил, получил 0,1 к скорости удара. А если 500000 бросить туда, спрашиваю я, это надо великую кузню иметь, откуда мне знать. Таких в игре две штуки. Одна, кстати, у вашего китаёзы. Вторая кузня в топ-3 кланов. Да ляма ингредиентов туда пихать можно. Горн еще что-то говорил и говорил, а я осознал, что мне надо камни и помощь моего союзника. Камней по 5000 в день добывало племя. За год это сколько выйдет? Они сильно и не напрягались. Кузня у них малая, как, впрочем, и у меня в замке. Камней добыли много. У каждого в племени есть запас. У моей наложницы было с собой порядка 1000 треугольных сиреневых камушков размером в сантиметр и весом 1.5 грамма. Попытав еще немного девушку, решил заняться почтой и не заметил, как просидел до вечера. Китайца в игре не было, все равно написал ему письмо с предложением встретиться. Дома, тишь да гладь, родители в 118-й раз пересматривают старое советское кино. Какое, даже не интересно им, они и так наизусть помнят, но смотрит, не понимаю я их. Он говорит, что если вы откажетесь, они вас, зевая, говорит смуглый дядя в фильме. Вот откуда у меня в памяти Киргуду это. Понял я, что зря ломал голову. Утром связался со мной представитель Госдепа, он еще не ложился, очевидно, спать, ведь разница у нас с США, минус 10 часов. Мистер воевода, позвольте вас поздравить с получением титула барона. Знаю, вы уже поделились частью информации со своим правительством, но и у нас есть ряд вопросов. У вас на почте в игре стоит блок, даже для нас, и мы вынуждены писать вам на электронную почту. Спасибо за поздравление, в игре я вас разблокирую. А что там с нашим островом? Сразу спросил я, так как уж очень переехать туда хотелось. Все жители выселены, сейчас ведутся восстановительные работы согласно вашим индивидуальным планам. Дайте нам несколько дней. А что, вы даже ничего не попросите за ответы? Подколол или спросил серьезно мистер Смит. А как мне его называть, если он не представился? Отвечу просто так, возможно, не отвечу, а возможно, попрошу какой-то оплаты. Закруглил разговор я. Раз уж сижу за ноутом, а родители в игре, то посмотрю новости. Чаю с печеньками заодно попью. А что делать, блинов от мамы пока не видать. Отступление. Мировые новости. Масонская великая ложа. Англия. Таким образом, акцент с развития нашего города мы смещаем на получение главой города титула барона. Резюмировал общее решение великий мастер Эдвардс, генерал общества Иисуса, известного также как Орден Иезуитов Артура Сосо Абаскаль. Таким образом, акцент с развития нашего города мы смещаем на получение главой города титула барона. И да поможет нам Бог. Штефан Хартунг, председатель немецкой компании Bosch, сумевший выкупить первый найденный камень основания по смехотворно низкой цене в 10 миллионов долларов у малазийского игрока. Таким образом, акцент с развития моего города я смещаю на получение титула барона. Арендованный коттедж. Крым. Чем больше я читал, тем сильнее меня поражала неистребимая людская тяга к власти и титулам. У 5 изначальных, уже многомиллионных, городов, управляемых НПС, во главе стоят не бургомистры, а короли. После смены вектора развития на аристократический путь, владельцы остальных городов словно взбесились. Любая информация о поселениях НПС выкупалась по предложенной продавцом цене. Но не все так просто. Уже выяснилось, что в поселке или городке НПС должно быть больше 128 жителей. Мелкие хутора, которых было найдено уже 1000, не годились для получения титула. Вассалами их сделать было нельзя. Поселков, вроде моего, не зависящего от 5 основных городов, имелось всего 3. Ну, может больше, но пока об этом не сообщают. Формируется знать королевств, их дворы, вместо городской дружины, королевская гвардия. Титул шевалье получили 5 игроков, в том числе один из России. Все 5 владельцы поселений. Надо бы и мне не затягивать с титулами, может, там бонусы какие будут за попадание в число первых. Бросаю читать и захожу в игру. Попадаю на митинг, поскольку я незамеченный, то стою и слушаю. Морда в пене с выражением читает. Структура знати земной зоны игры такая. Император, король, герцог, граф, барон, шевалье, рыцарь. Все, кроме последнего, должны иметь земельный надел. Все, кроме двух последних, могут из своего надела выделить территорию для вассального управления и наградить титулом. Квота выдачи нижестоящих титулов зависит от очков власти. Начальное количество очков власти у всей знати равно нулю. А как их заработать? Спрашивает почему-то наша красотка-лучница Малина, а не озабоченная своим развитием Ирка. Ее верный рыцарь и несчастный влюбленный, наш садовник Адуа, смотрит на нее печально. Видимо, боится, что, получив титул, Малина вообще на него внимания обращать не будет. Надо узнать, как там дела у ее сестры-русалки. Унижай и властвуй, по-простому пояснил батя. Можно подробнее, я записываю, произнес я цитату из вчерашнего фильма. Народ обернулся на меня, а я под прицелом 29 хищных глаз съежился. Малина один глаз прищурила, став окончательно похожей на лучницу, мастера спорта в реале. У меня сейчас этих очков власти ровно 1500, бонус за взятие в вассалы поселка и 500, за дань в виде наложницы. Итого, на трех рыцарей хватит, или на одного шевалье, громко сказал я, предварительно зайдя в информер. Или одну, пискнула, сфальшивив, Ирка. Баб, наверное, нельзя, с надеждой спросил ее муж кузнец Горн. Можно, ответили хором я, Ирка и Малина. Ждать не будем, сейчас потрачу 900 очков на трех рыцарей. Может, бонусы какие дадут вам за место в топе, громко сказал я. Тихо, опять пропищала наша Магесса. Зря она переживает, она у меня на первом месте, самый мощный игрок и верная, если Портос не врет. Рыцарь Ирина, ставлю я настройки, в личном меню, тратя 300 очков власти. А-а-а-р-р-р, прыгает от радости Ирка. Рыцарь Мишеня, ставлю настройки напротив нашего лесничего. Есть у меня планы на него, и, опять же со слов Портоса, надежный чолон. Грац. Степенно кивает 35-летний мужик. Рыцарь морда в пене. Выбираю третьим я батю. Не забыл. Спасся, важно буркает отец. А то ремня бы по попе. Вот чего не знал я в своей жизни, так это ремня по мягкому месту. А может и зря, дзинькает почта, я поставил приоритет на нашего китайца Ван Яна, у которого свой город с шестизначным числом жителей уже. Интересно, у него в письме одно слово. Еще бы, я ему скинул скрин минерала, который есть около моего поселения. Ну и предложил, одна плавка его, одна моя. Но камни за мой счет, я уже скупил на аукционе камушков немного. Как немного, все что было, больше 300 тысяч, даже ценник поднялся на этот товар, не сильно, но поднялся. Не такой уж это и распространенный товар, чую, недооцененный. Автоскупка его берет, а кому продает, может, вообще на другой конец галактики, еду к своим вассалам. Со мной, Мишеня, Ирка, Гимли, Малина, Бодрый, Горн, отдаю команду я. И в самом деле, надо навестить своих подданных. Конечно, один на варге я смог бы быстрее добраться, но невместно одному визиты наносить. Короля делает свита. Мы едем, едем, едем в далекие края, фальшивя, пела Ирина. Что было враньем, ведь ехал я один на сержанте. Мой варг уже качнулся до 12 уровня. Раскидал ему статы, вложил почти все в силу и здоровье, а очки навыков, коих у него оказалось 3 свободных, вложил в мощный рык, накладывающий оцепенение на врагов. Чем выше уровень врага, тем ниже шанс у того словить дебаф от моего маунта. Противно Ирка пела, голоса у нее нет совсем. На ее мужа Горна все смотрели с сочувствием. Нарочно прокладываю траекторию пути по неразведанной зоне. Может хоть так Магесса петь перестанет. Вспомнит, например, о Каче, или про то, что ее задача, это моя защита. Хрясь, вылетела портянка сообщений. Обследована территории, 100-251% от месячной нормы. Уничтожена потенциально опасной фауны на этом участке, 2-325-03 от месячной нормы. Построено необходимых объектов в безопасной зоне, 190-11 от месячной нормы. Поселение замок застава получает новый уровень развития. Текущая вместимость игроков в безопасной зоне – 64 человека, не считая владельца. Я совсем не следил за стройкой. Оказалось, после сооружения лавки гвианского торговца, норму по постройкам я выполнил, а вот сейчас выполнил норму по обследованию территории, и мой замок увеличился. А меня там нет, я тут, косноязычно думал и расстраивался я. Эх, не скоро я вернусь в замок. Это мне часа 4 в один конец только добираться, да потом обратно. На весь день завис в игре, но дела есть дела и, информировав своих спутников о расширении нашего замка, я продолжил путь по своему баронству. Судя по карте, это 1500 км². Форма баронства в виде треугольника и на его остром конце тот самый поселок Неписи. Говорят, замок стал больше, Ирка переписывалась в чате Садуа. Ну, а как ты хотела, равнодушно сказал я, там вообще странно, просто территория раздвинулась. Продолжала удивляться Магесса. Да, а что такого, это игровой момент, пояснил ее муж Горн. Раздался свист, и на тропинку заступил мелкий паренек из Неписи. Тонкий, писклявый голосок парня с помощью переводчика поведал нам о том, что мы почти у цели. Мое почтение, барон, низко поклонился он. Дозорный братиск вашим услугам, учитесь, как надо барона приветствовать. Довольно говорю я, и читаю информацию о пареньке. Следопыт 7-го уровня, 14 лет. Что, у них кадровый голод нарисовался? Или так процесс воспитания построен? Проводи нас до поселка, командую парнишке я. Тот, вроде как, сначала дернулся возразить, но промолчал и лишь махнул рукой, указывая нам путь. Хвойный лес был редкий. Лесная подстилка скрадывала звуки от наших шагов, лишь был слышен едва заметный хруст. Паренек передвигался вообще бесшумно. Вскоре показался ручеек, а вернее небольшая речка. Вот и ограда поселения. На этот раз двери раскрыты настежь, и я важно заезжаю внутрь. Следом идет моя любопытная свита. Не доводилось раньше у Неписи бывать мне. Первое, что бросилось в глаза, коленопреклоненное племя, в том числе и дедок, уже неплохо. Признали, значит, барона. Второе, что заметил, это теснота, площадь перед воротами, единственное большое и свободное от построек пространство, размерами-то всего 20 на 20. Есть и второй выход с нее, там ворота поменьше, грузовые, очевидно, ведь ведут они на пристань, которой явно долго не пользовались, заросла травой и кустарником. Стоило войти на территорию поселка, как информер взорвался сообщениями. Вы вступили в свой поселок Дарент, племени Идринские изгои, название поселка и племени можно сменить, разово, бесплатно. Количество жителей – 170. Возрастной и гендерный состав племени. Мужчины – 71 НПС, женщины – 99 НПС, дети до 8 лет – 17 НПС, дети 9-13 лет – 12 НПС. Подростки 14-18 лет, 11 НПС, взрослые 19-75 лет, 116 НПС, старики 76-120 лет, 14 НПС. Текущий глава поселения, маг 72 уровня Верий Клюс, 120 лет. Доступна разовая опция принять в свои ряды, дать главе поселения титул шевалье. Бонус за это деяние – 1200 очков власти. Текущий налог 34 выставлен системой автоматически по результатам анализа экономической деятельности поселения. Доступен призыв в ряды баронской дружины 7 воинов. Доступен найм других персонажей. Требуется согласие главы племени и оплата услуг. Господин барон, пусть ваши годы будут долгими, ваши враги будут могучими, ваши женщины и дети многочисленными, разразился речью Клюс. Достаточно. Прерываю я его, спешиваясь с сержанта. Что-то мало народу у вас, почему не все меня вышли приветствовать? Надо сразу наехать и показать им, а то подумают, что я мышей не ловлю. А я ловлю, залезла в голову глупая мысль. Охотники в лесу, это 17 человек, дети по домам, это еще 29 человек, и в дозорах воинов и подростков 5. Трое ищут аделит в скалах, 7 женщин в лесу собирают травы и плоды, остальные здесь радуются вашему прибытию. Быстро и четко ответил старик. Молодцы, хвалю своих вассалов я. Поднимайтесь. Делать старика на шевалье я не тороплюсь. Хочу всех посмотреть и в первую очередь бабу-убийцу и купца. Хотя, купца, я думаю, вижу, вот стоит с деревяшкой вместо ноги мужик, еще и черный как ночь, явно не местный. Извольте пройти в мой дом для угощения. Машет рукой старик в сторону двухэтажного округлого дома, больше похожего на шатер из бамбука. Других больших построек я пока не наблюдаю. Веди уж, что стоять на ногах. Разрешаю я. Глава 11. Нет, господин барон, я не подхожу вам, удивил меня старик, когда я намекнул ему о возможном титуле. На самом деле, кого ставить другого, я не знал, и вариантов особо не было. Племя не самое большое, так что сразу не возвел его в шевалье просто из вредности. А ему это и не надо, оказывается. Жизнь моя подходит к концу, а наследников у меня нет. Что главное для знати? Иметь наследников. Вот помру я, пояснял Клюс. Вот совсем не хотелось выслушивать его объяснение своего хоть и логичного, но отказа. Мне за нового шевалье система 1200 очков власти выдаст, так что без назначения я отсюда не уеду. Эх, придется головой думать, или наугадково выбирать на русское авось понадеясь. Что предлагаешь? У вас с талантами трое, убийцу вашу, бабу, не хочу, купца бывшего, так он пришлый, смотрю на деда я, не могу никого предложить, твоя воля, барон, отказывается вредный маг. Сидим мы хорошо в доме у главы племени за богато уставленным яствами столом. Я, правда, ем мало, блюда мне незнакомы, даже иногда понять трудно, что там, например, на тарелке с красными полосками, то ли фрукты, то ли ягоды. Тащу в рот, не сдохну же сразу, лекарь я, или погулять вышел. ХМ похоже на леча по вкусу. Ваша бодрость увеличилась на 3 часа на 25%. Сука, чуть не подавился. Это что, тут есть кто-то, кто может такие блюда с бонусами готовить? Быстро начинаю смотреть персональные данные членов племени, их навыки и прочее. Сейчас мне это доступно. А как это блюдо называется? И кто готовил его? Спрашиваю я у Клюса, тыкая в сторону леча. Марибский зной это, а кто готовил? Не знаю, это привозной товар. Ты бы не ел его много, барон, с беспокойством говорит маг. Печь потом будет. В самом деле, во рту начинает припекать. Вот же хватаю выдолбленный из небольшой тыквы сосуд с вином и выпиваю. Не ругаюсь, ибо даже беглый просмотр показал мне двух интересных персонажей. Марита, 23 года, 30 уровень, но не это главный навык любовные игры, 26. И второй интересный персонаж, Азалар, воин, 37 лет, 65 уровень. А в числе навыков, телепорт, 4 уровень. Как так, этот навык для магов только, и вообще, мне писали, что он у меня единственный в земном секторе, и уровень уже высок, что он умеет с ним. У меня, например, в настройках стоит автоматом, когда ущерб мне превышает 25%, портироваться, случайным пока образом, а уровень навыка-то у меня 3 всего. Это не всегда работает, тот же Хамат меня убил с одного удара. Например, бывает заморозка или паралич наложен, тоже не можешь портироваться, или другое. Но откуда у мужика этот, уже прокачанный, навык? Мариту и Азалара позови, даю команду я старости. И вижу, что невозмутимая маска на лице его чуток дрогнула. Первой пришла шикарная красотка в деревенском, но сексуальном наряде. Короткая сари облегала высокую грудь, тонкие черты лица, большие глазищи. Кто-то из внеземных гейм-дизайнеров отлично потрудился. Марита, хочешь жить в замке? Против своего первоначального плана расспросить девушку, предложил я. Внимание, в случае переезда Мариты отношения с Верей Клюс, Азалар, Барибдин ухудшится. Ох, ты ж, системное сообщение неожиданное. Она что, всем дает, как скажет барон? Низко поклонилась девушка, выгнув спинку. Азалар чтит вас, барон. В комнату скользнул смуглый воин ростом 1.2 метра. За поясом у него немаленький размеров топор. Азалар, откуда у тебя навык телепорт, и что ты умеешь? Не стал тянуть кота за хвост я, убил странную тварь. Была похожа на змею, но висела в воздухе. Не видел раньше таких. Теперь, если меня ранит, я перемещаюсь от опасности, отвечает тот. И с каждым разом перемещаюсь все дальше, почти каждый бой прыгаю. Неудобно очень. Давно это было? Спрашиваю, уже понимая, что произошло. Да и навык, вижу, у него соответствующий. Урон чужим, 1 уровень. Неделю назад, Азалару тоже система заменила выпавший навык за убийство этой воздушной гвианской змеи на телепорт. А почему я первый был? Тот получил навык после меня. Он второй на земле или вообще сотый. Сколько игра раздала навыков таких, не узнать. Залез в настройки и выставил ему в условиях прыжка вместо 20 очков, 200. Теперь реже будешь прыгать, только если ранит, пояснил я воину. Отпускаю обоих, пьем напиток фруктовый. Я, не спеша, мимоходом, инспектирую всех членов племени. От этого не всегда успеваю реагировать на вопросы, адресованные мне. Что? Переспросил я, уловив ожидание от старика. Барон, вы своей властью изменили Азалара, а есть еще один соплеменник, которому не помешает помощь, охотно повторил маг. Это наш кузнец Кириллий. Лезу в информер. Кириллий, возраст, 45 лет, 64 уровень, основная профессия, Кузнец. Навыки. Кузнечное дело. 16 уровень. Работа с артефактами. 15 уровень. Планирование работ. 8 уровень. Удар молотом. 7 уровень. Строитель. 1 уровня. Что-то цепляется в таблице информера, привлекая мое внимание в сетке его характеристик. Харизма. 0 уровень. Как так? Откуда? Трое же с талантами. Почему 0? Зови его сюда. Командую я, а сам смотрю дальше его семью. Жена и 3 сына имеются от 15 до 26 лет. Жена, Ларна, травница, основной ее навык собирательства, 12 уровень, дети. Борн, мародер, разделка добычи, 9 уровень. Дорн, воин, удар копьем, 9 уровень. Микша, следопыт, чтение следов, 3 уровень. Мое почтение, барон, кланяется, вставая на колено кузнец. Похож на квадратную тумбу, но лицом неожиданно хорош, хотя и лысый, и никакой бороды нет. Было знамение ему, но сам понять не смог, пояснил Клюс. «Что умеешь?» – спросил неожиданно для меня Горн. «Я уж и забыл, что не один тут, а со свитой, а кузнец кузнеца, сука, как там сказать бы в рифму?» Пока кузнецы общались, я раздумывал, как разблокировать харизму. Явно, дело в ней. А что, если его сделать главой племени? Хорошая мысль. Его уважают, жену, тоже и дети имеются. Так же тихо ответил мне Клюс. Это я вслух спросил, хоть не громко, и то хорошо. Артефакты он делает, редко они у него выходят. Кузня малая, но уровень навыка растет. Раз в год или реже, пояснил по результатам общения мой кузнец Горн. Ну и так, авторитетный дядя, поработать бы с ним. Хочу сделать тебя главой племени. Клюс стар, да и отказался, прямо сказал Кириллию я. Тот опять упал на колени, говорит, что не подведет. Лезу в настройки. Новый глава племени, шевалье, Кириллий. Вы получили 1200 очков власти. Уровень харизмы Кириллия разблокирован. Текущий уровень, 1. Им получены новые навыки управления людьми, экономика, верность. И следом для меня, вы получили новый навык управления знатью. Количество верных вам аристократов, 4. Отлично, с этим разобрались, теперь надо решить, нанимать воинов сейчас или позже, и кого брать с собой в замок. Любвеобильную Мариту, точно брать не стану, хотя, еще налоги. Выставляю пока минимум 8% для поселка и предлагаю забирать аделитам. Тем временем племя собирается, а я продолжаю общение с Клюсом и новым главой племени. Что интересно, поселок и племя могут иметь разных первых лиц. Но мне это не надо, пусть будет Кириллий везде, брать надо молодых воинов и растить из них верных. Получаю неожиданный совет от Бодрого. Бодрый, классный мечник уже 32 уровня, инвалид-колясочник в реале, почти всегда в игре и верен мне, ведь я дал ему шанс накопить на новое тело. На земле уже запустили программу клонирования, но дорого стоит перенос сознания, очень дорого, даже для меня, эксклюзивные услуги от иномировых рас. Тем не менее, шанс имеется и Бодрый рвет и мечет, и совет хороший. Я не сомневаюсь в верности, но растить воинов с низких уровней, это, как минимум, развиваться правильно. С ростом уровня тяжелее идет развитие, и выправить почти невозможно будет. Что выросло, то выросло. Соглашаюсь и беру пока 5 человек в дружину. Сына нового вождя Борна, он, несмотря на свои 19 лет, неплохой копейщик, 3 подростков от 14 лет, 2 лучника и мечник, и 1 дядьку им, тоже мечника и по совместительству самого прокачанного воина 90 уровня, Зарида. Он мечник 40 уровня, нереальный уровень навыка, лет ему 50 всего, но одинок, и, судя по первому рангу в любовных играх, особо на личных отношениях не зацикливается. Зарид обошелся мне в 20 ВК в месяц, остальные, 5-6 ВК, деньги идут с казны замка. Это, конечно, хорошо. У меня комендант получает меньше, всего 6 ВК. Последним я поговорил с бывшим купцом, который женился и осел в племени. Река обмелела, после того, как сделали запруду. А еще последний рейс неудачный был у меня, корабль разбился, пояснил он причины завершения карьеры торгаша. С кем торговал, что выше по реке, сыплю вопросами я. Оказалось, километрах в 100 есть еще поселок НПС, да и вообще... Купил я у него карту за 2 ВК, там аж 6 поселков указаны и 10-15 хуторов неписи. Людских поселений, как и ожидалось, нет. Я в глуши живу, оставлю визиты вежливости на потом. Купец советует идти большим отрядом, иначе могут убить и ограбить. Например, поселок, где он жил до этого, имеет 150 воинов и охотников. Спросил и про цвет кожи. Сказал, что якобы родители пришлые у него, но может и врет. Мутноватый тип, скрытный. Сам ничего не рассказывает. Спросишь, ответит, но не более. А не шпик ли он? Я на всякий случай оставил портальный якорь расы Гвей в поселке. Тот, что получен по результатам битвы с хомотом папой. Я так понял, портал разовый, и два камня расходуется сразу. Один тут, другой, например, в замке моем. Наказал вождю строго-настрого пользоваться ими только, если есть опасность гибели поселка. Стоят они, не знаю сколько, кстати, не успел узнать, а земные продавались 1000 по 30 ВК. Но там время у них работы час, в среднем, а у нас, 2 часа 12 минут. И перенос там не скрытый, хотя, что такое скрытый, и чем он лучше или хуже обычного, непонятно. Заняться надо срочно камнями. Времени играть просто нет, надо разбираться и разбираться в механизме игры. Может на свободные места, которые появились после подъема уровня замка, взять аналитиков. На минутку выскакиваю в реал. Все тихо, дома, родители тоже в игре. Все, пора назад в замок. Глава 12. Отступление. Большой арабский город. В дорогом отеле ресторана беседуют два человека, оба приезжие, белый и негр. Негр важный, в светлом костюме, дорогие часы, дорогая одежда и обувь. Белый больше похож на водителя грузовика. Я могу пристроить вашего человека в это поселение. Только что русский взял второй уровень, и в его поселении есть свободные места, негромко сообщает африканец. Мой брат там на хорошем счету, и у него есть право пригласить человека, а того, которого мы в китайский город вместо вас пристроили, вернуть в заставу можно, спросил Белый. Там трудно подобрать еще одного афроамериканца. Последним словом Белый выдал себя как возможного жителя США. В замок я вернулся только к вечеру. Со мной вернулись и мои новые нукеры во главе с Заридом. Тот показал себя в высшей мере полезным приобретением. Успевал все, и давать наставления пацанам, и следить за моей безопасностью. Действительно, мой замок стал больше, хоть и не намного, но увеличился внутренний двор, причем за счет чего, непонятно. Оказывается, каждое расширение должно происходить не за счет окружающей зоны. Стало быть, мой замка увеличил и общую площадь игровой территории вселенской карты. Хотя чему удивляться, это игра. Во дворе добавились две постройки в виде казармы, что очень кстати для меня, и какой-то беседки, совсем небольшой, но красивой, из белого камня. В самом замке тоже произошли изменения, мои личные апартаменты, например, увеличились, и тоже игровым способом, не затрагивая других. Все равно выхожу из игры, и на завтра у меня планы в реале. День рождения мамы. Будет ли возможность поиграть? Хотя, какая для меня эта игра? Все серьезно. Утром отдаю давно заготовленный подарок в виде ноутбука, навороченного по самое не хочу. Маме особо мощный не нужен был, но раз деньги есть, зачем экономить? Еще я вручил ей приглашение для парализованного ниже пояса ее старого знакомого, и дюжину для родни. Всех в китайский город. К себе в замок знакомых брать не хочу. Отец с утра побрился, что само по себе тянет тоже на нехилый подарок. А еще мы решили не идти в ресторан, а заказать все на дом. Слава, что там у вас с островом? Спросил неожиданно батя. Да все по плану, осторожно ответил я. А что интересуешься? Мать за тебя переживает, хоть и охраняют, а все равно волнуется. Может, поедем уже туда? Даже в палатках можно пожить. Да про меня мало кто знает же, а те, кто знает, не заинтересованы меня щемить. А еще игра защищает. Вон аманца убили, так теперь не знают, как оправдаться. Откуда ты знаешь, что у них на уме? Возразил батя. Стоп, как убили? Он же в игре, ну, вот так вот. Жив он в игре, клонирует тело, будет и в реальном мире жить. Приоткрыл часть ранее неизвестной отцу информации я. Сегодня слышал, совбез единогласно принял решение по силовой операции в Омане, задумчиво сказал батя. И года не прошло, съязвил я. Или прошло, в игру все же зайти пришлось. Не то чтобы срочно надо было, но уж очень просила морда в пене. Ничего нормального он не купил в подарок и теперь хочет порыться в замке, может, что стоящее есть там. По магазинам и лавкам принципиально ехать не хочет. Вот, отдай вот это. Мой новый рыцарь требует малый коготь древолаза. Ты хоть знаешь, для чего этот ингредиент? Изумляюсь выбору я. А какая разница? Он перламутровый, светится изнутри, и у тебя их много, десяток, не меньше. В качестве украшения, догадываюсь я, так можно купить что-нибудь и гораздо красивее. Вещи импортные, красивая, еще и светится, и под мамин класс подходит как нельзя лучше. А какой у нее класс? Опять удивляюсь я, так как вроде она особо и не играет. Дрессировщик она, уже 5-го уровня навыка. У самой уровень всего 2-й, а навык до 5-го подняла. Для их класса есть возможность сделать личный артефакт, нужно лишь лут любой взять. А этот красивый, и Груля будет в восторге. Ну бери, черт с тобой, не стал спорить я, так как обдумывал, куда пристроить маму. У меня, кроме варга, животных нет никаких. Может, попросить ее сменить класс, чтобы польза поселению была. Хотя, чего это я? Пусть что хочет, то и делает, обойдусь без пользы от родителей. Отступление. Собрание руководства клана «Русские волки». Топ-36 в мире, топ-3 в России, 17 тысяч игроков. Присутствует глава клана «Милая», все 7 командоров клана, казначей Бачкин и начальник службы безопасности «Мамонт». За последний квартал наши позиции упали с 32-го места в мире и 2-го в стране, до 36-го и 3-го соответственно. Есть у кого соображения по нашим возможным действиям с целью вернуть утраченное? Мелодичным голосом спросила Милая, в реале дочка одного высокопоставленного чиновника и основной спонсор клана. Денег нет, собираемость кланового налога не упала, но расходы только растут, буркнул Бачкин, молодой парень, студент, но уже крутой специалист. Не будет у нас больше таких высоких позиций, ответил один из командоров клана, ответственный за приемку и прокачку новичков. Игра развивается, правительство и другие мировые структуры вкладывают все больше сил и денег. Глобальной идеи у нас нет, просто играем. Повезло нам сразу набрать народ, потом к нам шли, потому что мы большие. Он прав, подтвердил Мамонт. Нам нужна идея, или наших топов просто переманит лучшими условиями. По анонимному опросу игроков от 35 уровня 90% из них получали заманчивые предложения, а остальные 10, скорее всего, не верят в анонимность, съязвил еще один командор, Манси по национальности и по имени Безбородый. Я вот не вижу ничего смешного, озлилась Милая. Что за, мать вашу, идея? Позвольте, я проясню, встал Мамонт во весь свой 2-метровый рост. Религия, увлечение, кастовость, убеждение, все подойдет, а лучше все вместе. Например, топ-1, клан из Индии, индуисты, касты кшатриев. Основные цели и убеждения в получении знаний, увлечения, военные науки. Глаза Милой на секунду застыли. Религия, пусть православие или атеизм, каста, пролетарии, что ли, увлечения, бухать и воевать, цели, да черт, как нам приспособить наш клан, цель какая, жить лучше и ни хрена не делать, или дать всем пиды, злится Милая, да мы вообще мирные, даже ни с одним кланом не воюем, возмутился Бачкин, не всем, а только, например, инопланетным расам. Отличная цель, вдруг с энтузиазмом предложил Безбородый. Мир надо нести и торговать со всеми, упрямо предлагает пацифист Бачкин. А мы за мир, и пусть сдохнут те, кто усомнится в нашем миролюбии. Пафосно произнес до сих пор стоящий на ногах Мамонт. Ялта. Раннее утро. Я на пробежке по набережной. Утром мне на почту пришло необычное письмо. Собственно, оно и не должно было пробиться через антиспамный фильтр. Письмо от русского клана топ-36 мирового рейтинга, а у меня стоит настройка, что только главы кланов до 35 места могут мне написать. Ну, раз пришло, прочитал. Клан под названием «Русские волки» предлагает мне союз против гвиенцев. От меня вообще ничего не требуется, они могут дать и клановые отряды для войны, и ресурсы на крафт, и прочее. Предлагают обсудить это где-нибудь в реале, лучше в Москве. Меня раса гвей пока никак не тревожит, но в голове держу информацию, что с ними воевать все равно надо будет. И пусть на 2 месяца позже, чем я смогу попасть на их территорию, они все равно появятся у стен моего замка. Ну, что ж, в Москву я не полечу, и в Ялту их звать не стану, а вот если в игре встретиться, почему бы и нет. После завтрака, зайдя в игру, пишу ответ с предложением встретиться в Ауархе. Этот город подходит и мне, и им. Сам иду осматривать опнувшийся замок, и попутно читаю логи. Внимание! Глобальное расширение пространства, общемировая новость для архивных отделений. Изменены текущие размеры замка. Помещение замка – 8900 квадратных метров. Подвальные помещения – 5740 квадратных метров. Размеры безопасного поселения, огорожены стенами – 14800 квадратных метров. Увеличены покои замка. Покои владетеля – с 4 комнат до 5. Покои гостей с двух комнат до трех. Добавлены две постройки в безопасной зоне поселения. Казарма, 8 мест. Беседка восстановления маны. Пропускаю чуток информации. Доступен найм 12 слуг. И еще ниже. Алтарь возрождения, 65 человек максимум. Накопитель маны увеличен до 8 млн единиц. Малая кузня повышена рангом до средней кузни. Случайный выбор. Я так понял, при API случайным образом увеличили мою кузню. Меня это устраивает. В общем зале шумно, хотя в игре только 4 человека, кроме меня, Ирина, Химаза, Батан и Горн. Но каждый из этой четверки орет за четверых. Меня даже не заметили. Но вдруг воцарилась тишина, а все потому, что Горн неожиданно рявкнул на жену. «Не спорь со мной, женщина». «Ой, дурак», – прошептал Химаза. «Хорошо, дорогой, как скажешь». Елейным голосом произнесла наша Магесса, и от этого Горн захватал воздух ртом, как рыба на берегу. «Прости, любимая», – заявил кузнец, предчувствуя расплату. «Надо спасать семейный союз, решаю я». «Что за крики тут?» – громко спрашиваю, привлекая всеобщее внимание. «Мой суженый, который оказался ряженым, решил себе гарем в игре заиметь», – зло бросила Ирина. «Все не так», – заволновался Горн. «Просто кузня опнулась, и мне положен по статусу подмастерье. А у Витька, то есть у Батана, есть знакомая в реале. Так вот, она тоже кузнец в игре, и можно ее к нам взять. И Кирилл ее знает». «Знаю», – подтверждает Химаза. «Можно брать, да берите, кобели, хоть стоя, хоть лежа. Что вы за бабники? Нет, чтобы не пися взять в кузню, так вам подавай телочек. Вам только сиськи покажи», – злится Ирка. «Стоп, Батан и Химаза ее знают, а Горный в глаза не видел», – прерываю я. «Что за истерика, Ира? Да я фото показал, где мы в аквапарке зажигали вместе вчера», – посовестился Батан. «Вот смотри, офигеть, в сброшенных на почту фотках я вижу свою знакомую». Глава 13. На меня смотрит беспутная Эльза. Такой у нее был ник в моей телефонной книжке. Моя одногруппница и звезда курса. Последний раз я общался с ней на выпускном. Ну, как общался? Она мне сказала: «Толик, пересядь на другое место». На что я ответил, что я не Толик, а Слава, но пересел. Совсем не улыбается мне, чтобы она меня опознала. Умерла так умерла. Хотя красивая, конечно. И надо быть поосторожнее с парнями из Одинцова, могут нас свести с Эльзой случайно. Плохая идея. Новых жителей я буду приглашать сам, недовольно разглядываю фото девушки в купальнике. Тут мне в голову вдруг пришла мысль, что Эльза никоим образом меня узнать не сможет. Внешний вид у меня другой, а голос она и имя-то мое к концу четвертого курса только запомнила. Хотя 12 уровень, и навык работы с железом развит. Хрен с ней, приглашай. Да ну вас, вспыхнула ревнивая Ирина и ушла к себе в номер. Иду к Шушре в лавку. Знаю, мои ребята барыжат импортом, зарабатывая приличные деньги на покупке гвианских товаров в лавке Шушры и продаже их на земном. Но лимиты на покупку у них стоят детские, до 100 кредитов в месяц, а вот у меня неограниченные. Лавка-то сапом поселения изменилась. Плюс один этаж, было два, а стало три, и, кажется, один из шести куполов поменял цвет. «Приветствую вас, воевода», – поклонился мне худосочный Шушра. «Вижу, лавка стала больше», – вместо приветствия констатирую очевидный факт я. «Скоро будет еще одна помощница, и я начну торговать живым товаром», – сообщил торговец. «Что значит живым?» «Не совсем понял я. Рабами, животными, или чем еще?» «Какими рабами?» «Животные. Возможно, разные рыбы и земноводные, но в основном растения», – всплеснул руками Шушра. «Зея, вина нашему господину. Гвианку я уже видел. На мой изысканный вкус она не так красива, как считает торговец, но что-то есть в этих бесконечных ногах. Мордашка тоже азиатская, как и у торгаша. Вы получаете плюс 3 к силе на 2 часа. Глоток вина сделал меня сильнее. Пусть и временно. Вы очень вовремя зашли. У меня для вас личный подарок», — говорит торговец. «Смотрю с удовольствием по сторонам. Сейчас тут все иначе, чем было при первом моем визите. Амулеты на отдельной витрине, для оружия и доспехов тоже выделена отдельная зона. Даже есть нечто вроде манекенов, только доспехи и оружие для гвианцев. Например, молот из неведомого металла совсем не выглядит могучим оружием. Так, детская игрушка. Эликсиры и прочие снадобья лежат в прозрачных шкафах. Отдельно навалены разные мелочи вроде кашгалантерей, стрел, лежащих в больших корзинах, хозяйственные товары, предметы обстановки жилища. Вот, например, Картина с изображением почти земных гор. Бонусов нет, но в красивой рамке. Или вот кувшин для цветов. Там хоть имеется 10% к сохранности букетов. Ой, не дурит ли меня гвянцы, таская сюда всякий хлам? Прошу взглянуть на набор владетеля, отрывает от мыслей продавец. Передо мной красивая резная квадратная коробочка размером 20 на 20 сантиметров, изготовлена из кости. Шушра открывает ее, а там камни разного цвета, очень похожи на пятнашки. Пытаюсь опознать, но моего навыка не хватает, жалуюсь гвянцу. Просто коробочка, просто камни, нечего опознавать, но если она находится в личных покоях владетеля, то раз в сутки дает случайный бонус для поселения. Для этого надо произвольным образом перемешать камни в коробке и закрыть крышкой. Рекомендую запоминать расположение камней и получаемый бонус. Есть очень сильные бонусы, есть пустячные. Всех вариантов у нас пока никто не знает. Месяца три как их делает всего один мастер в нашей зоне. Да и наборов таких ограниченное число. Еще бы, 16 факториал, общее число комбинаций. Это, я залез в интернет. Почти 21 триллион сочетаний. Подарок, а за что? Мысль о троянском коне поселилась в моей голове. Хотя дарит НПС, а не игрок, маловероятно, что подстава. Увы, наша гильдия торговцев, занимающаяся распространением этих наборов, запрещает брать плату. И скажу сразу, вам очень повезло. Наборы распределяют жребием среди всех поселений, где имеются лавки нашей гильдии. Жребий пал на мою лавку. И использовать вы этот набор сможете только здесь, в своем замке. Жаль, что продать не получится. За такую вещь дали бы много, особенно большие города, размышляю я. Ну, а за деньги готов вам продать все, что хотите. Есть пожелания, нужны подарки, отвечаю я, так как планирую встречу с руководством клана. Каков бюджет, уточняет Шушра. Смотрю на свой кошелек, около 900 ВК на моем личном счете и почти 12 тысяч на счете поселения. Прикинув, что это не личный подарок, а скорее всего общий, я называю цифру в 2000. Куплю подарки не только на будущую встречу, но и так, про запас. Шушра еще пытает насчет профессии игроков, их гендерного и возрастного состава, но быстро понимает, что я спешу опробовать наборчик. Бусы, кошельки, ножи, кинжалы, эликсиры и зелья. Понять довольно сложно иногда полезность вещи, только по цене если ориентироваться. Посох грядущего, 200 зарядов заклинаний Мухолова и посох ограды, 40 заклинаний дорожника. В чем разница? Спрашиваю торговца. Оба выглядят одинаково, метровая резная палка из дерева неизвестной породы, только резьба разная. Заклинание Мухолова, это заклинание, позволяющее обездвижить любое живое существо с шестью лапами. Конечно, время его действия зависит от силы мага и его навыков. А посох ограды 40 раз поставит двухметровый частокол на 12 часов. А кошель аристократа и кошель купца, опять пытаю я, кошель аристократа. Плюс 10% к выпадающей добыче, если кошель носит аристократ. 7% к цене на телепорт, плюс 2 к удачному слиянию рун. Стоп, беру. Еще такие есть, прерываю я торговца, так как это отличный подарок сам по себе, да еще и красивый. Короче, накупил я подарков и спешу к себе проверять наборчик. Воевода, стой, дорогу преградила Ирина. Не бери эту девку сюда, парни за нее передерутся. С чего это? С вашими доходами у них выбор расширился. Уже на первую попавшуюся не кинутся. С какими доходами? Затупила Ирина. Кошель проверь, перевел вам по 200 ВК каждому. И лимит увеличил в лавке Шушры, ловко отвлек внимание я и скрылся в своих покоях, в которых бываю редко. Перемешиваю камни, фатаю для памяти, есть такая функция у моего игрового персонажа, и закрываю коробочку. Набор хозяина, владелец замка застава, игрок земной зоны воевода 78 800 391, текущий суточный бонус для всех игроков поселения. Плюс 15% к бонусам и бафам от еды и напитков. Не исчезает после окончания действия суточного бонуса. 4% к вселению суханского паразита. Исчезает после окончания действия бонуса. Бутылка крепкого джаба, крепость 78%. Не исчезает после окончания бонуса. Ваш инвентарь пополнился бутылкой крепкого джаба. Время окончания бонуса. Лезу и проверяю, что там за напиток. Никаких пояснений. Но пить не тороплюсь, может, рога отрастают. Если выпить, пишу всем пояснительную записку и рекомендую пока напиток не употреблять. Поздно, я уже отхлебнул почти половину бутылки, тренькнул чат от горна. И что там, интересуюсь я, ты не поверишь, сначала ничего, а потом, раз, и плюс 2 к навыку любовные игры на 3 часа, ответил горн. Еще плюс 7 к выносливости и силе, и минус 5 к координации в гористой местности, все на 3 часа. Да ладно, не может быть, шеф, спасибо за босяцкий подгон. Милый, я иду к тебе. Сообщения посыпались от всех, кто был в игре. Интересно, а если допить бутылку, сколько будет бонусов? Чирикнул общий чат сообщением от нашего кузнеца, которого вот-вот простит любимая. Хотя оставлю Иришке. Будем на одной волне. Системное сообщение мне переправь. Требую у экспериментатора. Но пора уже выдвигаться навстречу в город. Что там клан мне предложить хочет? Отступление. Аналитический отдел Госдепартамента США. Просторная комната в комплексе Навы Хилл. 3 клерка. Похожи друг на друга как родные братья, одевающиеся в одном и том же магазине. Рафаэль, почему не сходится сводка по затратам на этот хорватский остров? Через несколько дней его передавать, а у вас цифры прыгают. Ты про что, Алекс? Повернулся к вопрошающему брат-близнец. Финансирование проекта идет из разных источников. Тебе не кажется, что надо суммировать ассигнования и делать общий отчет? Ни в коем разе. Вмешался в разговор третий. Некоторые расходы нельзя показывать Конгрессу. И вообще, чего ты туда полез? Дополнительные расходы – это моя лужайка. Ты занимайся только расходами из бюджета США. Джон, твоя так твоя, но тогда и забирай все. У тебя расходов на порядок больше, чем у меня, предлагает Алекс. Ленивый ты, осуждающе произносит Джон. Отступление. Архитектурная фирма Лауисбергер Гроуп, США. Джим Стаматис, президент и главный исполнительный директор, заслушивает отчет по терраформированию острова Алип. В настоящее время завершены все работы в наземной части острова, и уже можно снять карантин на его посещение. Работы по механике грунта в подводной части острова уже не привлекут внимания, так как проводится на глубине 40 метров. Через 2 недели можно будет сдавать остров заказчику, все инженерные сети будут готовы. Оборудование правительства уже на месте, отчитался докладчик, уступив место у экрана громадного монитора другому. Прыгаю из замка в свой стартовый город Уарх и там местными телепортами до ресторана «Морячок». Несмотря на игривое название, он считается элитным, и попасть туда очень трудно. Лучшего места для переговоров не найти. Швейцар на входе одет, кажется, лучше, чем я, но кланяется мне, предупредительно открыв дверь. Я захожу, игнорируя просительный, а потом возмущенный взгляд, требующий чаевые. Игрок, значит, за швейцара у них, вас ожидают. За спиной появился официант, чуть не напугав меня, ему бы как ниндзя развиваться, хотя это тоже игрок, может он и есть ниндзя. Глава 14. Оглядываю просторный отдельный кабинет ресторана, где собралась верхушка клана «Русские волки». Из еды только закуски и вино, не сомневаюсь, дорогое и с бафами, но я приехал не для этого. В центральном кресле сидит очень красивая леди, наверняка это глава клана с ником «Милая». Просмотрев информацию в сети, я немного понимаю, что за люди передо мной. Кроме нее еще 5 мужиков. Тут сложнее. «Вот ты какой, воевода», — мурлыкнула «Милая». «Ник, конечно, так себе, без особой фантазии. Кто б говорил, подумал про себя я. Это Мамонт, наш безопасник, это Бочкин, наш казначей, те трое, наши аналитики, тебе их имена не нужны», без особой паузы продолжила девушка. «Наверное, тебе надо рассказать о нашем клане». «Не надо. Я знаю, что ваш клан один из первых в игре, бывший когда-то в пятерке лучших в мире, но сейчас вы катитесь по наклонной вниз. Если мне надо будет что-то еще, я спрошу. А для начала хотелось бы узнать предмет нашей беседы», не сильно вежливо ответил я. «Ну, а чего? Наша встреча им нужна была, а не мне. Итак, я сделал одолжение, что приехал. Нам проще, ведь игра открылась для Земли недавно, пока мы все в песочницах копаемся. Поначалу повлиять на то, кто попадет в игру, было невозможно, вот и сложились такие кланы, как наш. Да, сейчас мы сдаем позиции, есть кланы, принадлежащие корпорациям и финансовым группам, есть кланы, принадлежащие династиям и фамилиям, есть религиозные сборища, есть объединенные идеологией, вроде китайских коммунистических. Наша цель – получать от игры удовольствие. Ну и деньги, что уж греха таить, рассказывает девушка. Неоригинальная цель. Если ее перед собой ставит игрок, то для него ваш клан или любой другой равнозначны. Понимаю суть проблемы я. С недавних времен основным направлением в развитии нашего клана стала защита земной территории в игровом реале, ну и борьба с врагами землян. Всех, кого это не устроит, выгоним, кивнула головой милая. Такую идею декларируют все кланы, высказал свое мнение я. Для своей защиты, для наживы, заради своих идей, да, а вот так, чтобы ничего, кроме, тонко подметил Бочкин. Сейчас у нас около 17 тысяч основных игроков и 140 тысяч членов клановых академий для новичков, союзных кланов, кандидатов и прочих зависимых образований. Костяк клана хорошо выучен, имеет отличную амуницию, высокие уровни развития. Порядка 7% всех русских игроков у нас числится, и мы планируем удвоить эту цифру. Удвоить процент или количество игроков? Зачем-то задал совсем неважный сейчас вопрос я. И почему так много игроков вне состава клана? Глава клана посмотрела на своих аналитиков. Процент доведем до 15 от всех российских игроков, и общее число, до 500 000, дал справку забавный ушастый персонаж. А 17 тысяч игроков, это тот максимум, который мы имеем право принять в клан. Но с этим просто. Через полгода эта цифра будет 50 тысяч. Вряд ли он покупал эти уши в редакторе персонажей, а значит, и в реале такой же ушастый. Но планы у них громадные. Взять к себе треть российских игроков. А есть еще и куча других кланов. Да тот же Портос говорил мне, что они собираются привлечь половину россиян в игре в официальный государственный клан. Но игра скоро тормознется на уровне порядка 170 млн игроков. И дальнейшее наращивание численности играющих будет идти гораздо медленнее. При населении Земли в 9 миллиардов, это каждый 50-й житель планеты. То есть игра по-прежнему будет для избранных. Не буду ходить кругом да около. Нас интересует территория около замка. Мы поставим там свои поселения, и когда границы откроются, встретим набег соседей первыми. За это ты от нас получишь защиту своего удела, помощь в прокачке, алхимию, оружие и прочее. У меня ограниченный алтарь возрождения, а значит, воскресать ваши игроки будут за тысячи километров от места, где будут обитать. И в игре нет ни стационарных порталов перемещения свыше 500 километров, да и 500 километров их вроде всего два, а от меня до ближайшей соседней безопасной зоны больше 1500 расстояния, да и там такое же захудалое владение, как у меня. Опять же расходы по мане будут дикие для перемещения сколько-нибудь большой группы игроков. Сейчас нет, а 3 месяца назад, когда появился первый портал, и на 100 километров не прыгали, ну, кроме как между городами, будут со временем, до открытия границ, благодаря тебе, больше 1,5 года. Вот как, 3 месяца, а официально нестационарных порталов в игре меньше 2. Делаю зарубку себе в памяти. Сейчас мой портал 2-го уровня имеет лимит 6-8 тонн в месяц без ограничения по числу прыжков. То есть игрок массой в 50 кг может телепортироваться 136 раз, но реально поднять ранг портала на 3-й уровень. Для этого нужны хранители маны в количестве 16 штук, вспоминаю я параметры своего стационарного портала, и насколько увеличится грузоподъемность, заинтересовался ушастый аналитик. Без понятия, когда апнул портал до 2-го уровня, лимит увеличился в 4 раза, пожимаю плечами я. Очень мало, говорит милая, и очень дорого. Один портальный хранитель маны стоит сейчас 4000 ВК, влез с ремаркой Бочкин. Это я когда выковырил 4 таких штуки из чужой заготовки портала, сэкономил 16 лямов мертвых американских президентов, пронеслось у меня в башке.